В означенную эпоху крестьянское население, хотя и не имело, по-видимому, личной поземельной собственности, но сохраняло свою личную свободу, не было еще прикреплено к земле, на которой жило, и могло по своей воле переходить на другую землю, то есть в иную волость или к иному владельцу. А землевладельцы сами поддерживали такие переходы, стараясь разными льготами переманивать крестьян на свои земли из других земель. Дробление Руси на удельное княжество долго способствовало этой свободе перехода, ибо каждое княжество старалось привлекать население из соседних земель, и ни одно не имело достаточной силы, чтобы прикрепить крестьян к своей земле. Но к концу данной эпохи, с развитием государственного порядка и единодержавия, а также с большим развитием сословных граней, заметны явные попытки властей стеснять и ограничивать свободу крестьянских переходов, чем пролагался путь будущему прикреплению к земле. Так в некоторых жалованных грамотах на пустоши, незаселенные участки, дозволяется перезывать людей для населения, но только из иных княжений. Главное же ограничение заключалось в назначении срока для переходов. В Московской Руси таким сроком по княжеским грамотам устанавливается Юрьев день осенний, то есть по окончании полевых работ, и кто переходил ранее этого дня к другому владельцу, того приказано было возвращать к прежнему, чтобы доживал у него до срока. В Псковской земле срок для переходов назначен был еще более поздний, именно Филиппово заговенье. Наконец, в некоторых случаях московское правительство уже прямо лишает крестьян их старого права перехода. Например, до нас дошли две грамоты, данные Василием Темным Троицкому Сергиеву монастырю по челобитию игумена Васиана с братью. Первую грамоту великий князь велел в Углицком уезде воротить в монастырские села крестьян, которые ушли из них в села великокняжеские и боярские, а второй он запретил выпускать на другие земли крестьян из монастырского села Присек с деревнями в Бежецком уезде. Рядом со свободным сельским населением по-прежнему жило население несвободное или холопы. Этот класс в эпоху татарского ига значительно увеличился переходом в него многих семей из свободного крестьянского сословия. Причиной такого перехода были главным образом бедность и притеснение от сильных людей. Неурожаи, падежи скота, грабительство нередко разоряли крестьянина. Он входил в долги и кончал тем, что со всей семьей закладывался или записывался в холопы к богатому землевладельцу на время или навсегда, чем надеялся обеспечить себе защиту от притеснений тюнов и сборщиков податей, а также разного рода помощь от своего господина в голодную и трудную пору. Областное деление этого периода представляло еще старое дробление на великие и удельные княжества. В административном подразделении княжеств начинает тогда выступать уезд. Так назывался округ, приписанный к какому-либо городу, куда он тянул судом и данью. Название «волость» также получило более определенный смысл, чем прежде. Волости теперь стали обозначать части уезда. Во главе города с уездом стоял княжий наместник, а волостью заведовал волостель. Но такое деление было весьма неравномерно. Некоторые уезды были незначительны и даже имели своим административным центром не город, а село. Другие, наоборот, обнимали иногда целые земли или княжества, присоединенные к Москве. Притом волостели, по-видимому, не всегда были подчинены наместникам и сносились прямо с князем. Рядом с делением уездов и земель на волости встречается деление на станы. Различие между ними заключалось в том, что в центре волости постоянно пребывал волостель, а станом первоначально назывались город или селение с особым двором, где останавливались властели, тиуны и доводчики во время своих разъездов по округу. Таковы были, собственно, административные деления московской земли. Новгородская и Псковская земли, как указано выше, имели еще свое особое деление на пятины, погосты и губы. Вместе с успехами объединения Восточной Руси под властью московских князей, как мы заметили, усиливалась и самая эта власть по отношению ко всем слоям населения. Неизбежным следствием такого усиления было падение древних народно-вечевых собраний. Только Новгород и Псков хранили пока свое вечевое устройство. В княжеских землях в первую половину татарского периода встречаем иногда известия о народных вечах в больших городах. А во вторую половину такие известия прекращаются. Гнет татарского ига немало способствовал упадку вечевого начала и возвышению княжеской власти, когда, с одной стороны, угрожаемый частыми татарскими разорениями, народ прежде всего думал о внешней безопасности, привыкал ожидать ее только от своих князей и отвыкал от политических совещаний. С другой стороны, в случаях неповиновения или мятежа, князья, как данники хана, имели возможность смирять непокорных, опираясь на татарскую помощь. К концу означенного периода наместники, волостели и другие княжи забирают в свои руки почти все отрасли суда и управления. В качестве выбранных чиновников в городских и сельских общинах встречаем только низшие органы власти, каковы старосты и сотские. А прежние шумные вечи о политических делах обращаются теперь в скромные мирские сходы, городские, волостные или сельские, имевшие своей задачей главным образом разметы и разрубы, то есть разверстку податей и повинностей. Наиболее известные статьи этих податей и повинностей следующие. Во-первых, разного рода дань и ям в казну княжескую или сборы с дворов с произведения земли и всяких промыслов натурою и деньгами. Далее корм, то есть доставка припасов княжам-чиновникам или кормленщикам, их слугам и коням, доставка подвод, постоев и проводников для княжих-чиновников и гонцов. Городовое дело или обязанность строить крепости, а также дворы для князя, наместника и волостеля. Мостовщина или постройка мостов и гатей, обязанности кормить княжих коней, косить сено на княжих лугах, устраивать езы или заколы на княжих рыболовнях, выходить на княжу охоту, на медведя, лося и других зверей и так далее. Подати и повинности земледельческого класса обыкновенно раскидывались по количеству земельной единицы, называвшейся обжию. Более крупную единицу ее обложения является саха, которая равнялась трем обжам. Подати с разных промыслов приравнивались к той же единице. Так равными сахе считались кожевенный чан, торговая лавка, рыболовный невод и соловаренный прен. Натуральные повинности, смотря по обстоятельствам, иногда перекладываются на денежные. Татарская дань весьма усилила тяжесть поборов с населения русских княжеств, но любопытно, что с ослаблением ига их тяжесть уменьшалась не в той же степени, ибо князья большую частью сохраняли взимание этих даней, которые обращали в свое собственное пользование.